ибо вся поэма посвящена Петербургу не как красе и диву, а как городу, заключающему в себе грозную силу для его обитателей, пускай и нашедшую себе воплощение в облике наводнения. Суть-то дело в том, что сигнал о неогражденности Евгения от любой беды и о том, что лишь сам он может постоять за себя и отстоять свою судьбу, дан до начала стихийного бедствия. В такое положение Евгений поставлен именно реформами Петра. В результате у него в чисто человеческом смысле чувствуется сходство с Петром и противоположность Петру. У Петра было достаточно возможностей, чтобы осуществить свою цель, ибо за его спиной стояло огромное государство. С Евгением же дело обстояло совершенно иначе. Он мог положиться лишь на себя одного, ожидая всяких подвохов со стороны праздности ленивцев и ума недальнего счастливцев, да и вообще чувствовал отсутствие всякой опоры в собственных устремлениях. Вступление заканчивается двумя неравномерными и неравнозначными строфами, последняя из которых целиком отключает нас от содержания всего только что изложенного. «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия, да умирится же с тобой и побежденная стихия. Вражду и плен старинный свой пусть волны финские забудут, и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра». Последняя строфа вступления этого высочайшего гимна Петру вдруг как бы отклоняет этот гимн, провозглашая, что цель поэмы — противоположность ему. Была ужасная пора, об ней свежо воспоминание, об ней, друзья мои, для вас начну свое повествование, печален будет мой рассказ. Дав заверение, что поэма не будет тревожить вечный сон Петра, Пушкин затем всем ходом повествования как бы опровергает это свое обещание, предъявляет Петру грозные претензии от имени Евгения, который значит для поэмы столько же, сколько и Петр. В результате образ Петра будто распадается надвое. Один Петр — великий реформатор, пошедший на решительное сближение России с Европой. Другой, выступающий в облике памятника Петру, оказывается заслуживающим возмездия со стороны тех, ради которых проводит он свои реформы. Раздвоение Петра в «Медном всаднике» Сирич в известном, совершенно особом смысле, свидетельство раздвоения сознания Пушкина в его отношении к Петру, значит и к судьбе России, что равно исповеди Пушкина, отказу от однозначных решений. В тяжбе Евгения и Петра Пушкин также целиком на стороне Евгения, как и в утверждении за Петром право на проведение величайшего эксперимента над историей России. Таким образом, конфликт между Евгением и Петром, вернее, делом Петра, предстает перед нами как конфликт внутри сознания самого Пушкина. И мы не можем отнестись к этому конфликту иначе, нежели как к части биографии сознания самого Пушкина. А это уже не только исповедь Пушкина, а одновременно, причем в такой же степени, и судьба его. Каждый человек, хочет он того или не хочет, ставит свою жизнь на какую-то карту. Это, собственно, мы и называем судьбой человеческой. Для Пушкина в плане его исторического сознания, следовательно, в значительной степени и поэтического призвания, роль такой карты исполняла отношение к делу Петра. Этой теме посвящено его первое историческое сочинение, которому сам автор не дал названия,